«Чем-то похоже», — неуверенно выдала вердикт наследница. «А вот с этой», — сунул ей под нос другой снимок. «Кара волна», — прочитала Света на обороте. «Я помню, лет 10 назад блистала. Ее еще часто волнительной карой в прессе называли, а потом куда-то пропала. Есть определенное сходство. Ты смотришь не так, как я. Давай ты мне поверишь, что она и Малика один человек. Каждый клан имеет особенные черты, возможно, завязанные на их способности. А некоторые еще практикуют кровосмешение, которое усиливает не только способности, но и эти самые черты. Какие гадости ты говоришь?» Светик судорожно сглотнула и стремительным шагом покинула комнату. Ее тошнит целыми днями. «По-моему, она столько не ест, сколько ее рвет», — пожаловалась Натка. «И еще, Миша, я люблю Свету, и Света любит меня, но я хочу отдельное проживание. Мы обе хотим. Дайте мне еще немного времени, ладно?» Прижал к себе и отпустил девушку, неохотно поплетшуюся вслед за кузиной. «Это временные издержки». К освободившемуся мне подошла Забелина. «В принципе, все. Повернуть вспять уже невозможно. Те, кто остались, мелочевка, за исключением сам знаешь кого. Сама не ожидала, что можно все это проделать всего за 5 дней. Тогда надо организовывать перевозку бабули в Москву. Хватит здесь околачиваться. Я эту гостиницу уже видеть не могу. На 9 дней заказан большой молебен. Проведем в Успенском соборе. Или ты думаешь, Самов нас отсюда лучше услышит? Это завтра, Михаил. Ты помнишь, в чем фишка Михтель?» «Волна колебаний», — недоуменно ответила Руслана. «Землетрясение — тоже волна колебаний. Вибрация — тоже волна колебаний. Резонанс — это тоже явление колебаний». К концу высказывания я невольно повысил голос. «Скажи мне, глава моей безопасности, ты хочешь, чтобы завтра нас дружно похоронили под крышей этого чертова собора? Ольге Михтели и ее спутницам терять нечего. А завтра мы гарантированно соберемся все в одном месте, в определенное время. Я был уже однажды со Светой заживо похоронен. Спасибо, больше не надо. Я об этом не подумала», — бледнее на глазах призналась Забелина. «Зато теперь я понимаю, почему ты». Глава 12. Штаб суетился в ожидании недалекого отъезда, а ко мне пробрался незамеченный ранее младший. «Правда, ложь. Я вдруг понял, что поданная определенным образом чистая истина может обернуться самым большим обманом. Ты действительно сговорился с Турбиной заранее?» «Не сговорился. Я ей предложил альтернативу. В чем моя ошибка?» — требовательно спросил он. «Тебе обязательно вести разговор именно здесь?» Дождавшись неопределенного мотка головой, предложил другой вариант. «Пошли, посидим. С коньячком, как ты любишь. С людьми надо по-человечески», — ответил на повторный вопрос, поудобнее устраиваясь в кресле в собственном номере. «То-то я смотрю, человеколюбие из тебя так и прет», — возразил он, вертя в ладони, но не делая попытки отхлебнуть из рюмки. «Моя школа. Сколько жертв? 5000? 6? И все ради того, чтобы кланы больше не поднялись? Что мне в тебе всегда нравится, так это твое умение признать ситуацию, прогнать в уме кучу вариантов и спрогнозировать последствия, даже не имея на руках полной картины». 6, подтвердил его догадки. «Завтра будет 6,5, а в конечном итоге остановимся на 7, плюс-минус. И ты это называешь человеколюбием?» «Я сказал по-человечески, а не по-другому. Про человеколюбие — это ты сам дофантазировал. И в чем я поступил не по-человечески? Я допускаю, что ментально ты старше собственного возраста. Что поделать? Тяжелое детство, круглые кубики, прибитые к полу, а то и к потолку». «Дальше», — нетерпеливо оборвал меня младший, хотя и усмехнулся на старую новую шутку. «У тебя проблемы с определением мотивации близких тебе людей. Кого-то чужого, ты понимаешь, а на близких творишь херню. За 20 с лишним лет ты так и не понял, что Натали вовсе не приложение к своим родителям. Она их не любит. Бывает», — пожал плечами. «Как я слышал, моя вторая теща — та еще штучка, а тесть — тоже тот еще штук. Может быть, Вера Петровна ее пережала в подростковом возрасте, может, что-то еще. Она их просто не любит», — выделил я интонацией и голосом, «а посему научилась мастерски уходить от их давления, вертеть жопой перед иглой. Она вертела, все вокруг свидетели. Не знаю, что она наплела ему в уши, но результат получился строго обратным. И поэтому, едва ты подул в знакомую ей дуду, точно так же виртуозно ломала любой твой план. Не дать мне возможности обратить внимание на Свету, о, она старалась, так старалась, что мы дошли до разрыва. Завербовать максимальное число сторонников, Она опять старалась, и не ее вина, что делала это настолько топорно, что снова оттолкнула меня. Она просто не хотела. Представляешь, оказывается, трона можно не хотеть, настолько не хотеть, что пожертвовать даже любовью. Но ты хотел, утвердительно произнес Серега. Можешь себе представить? Нет, я тоже не хотел, не желал, не вожделел. Просто иначе не получалось жениться на любимой девушке. На двух любимых девушках, как оказалось. Светка, тоже странная душа и согласна на разделенное пополам счастье. Мне их не понять, нам их не понять, смягчил формулировку для младшего, но они меня поделили. Раз и навсегда, избавив от необходимости метаться между ними. Они даже порядок проживания обговорили между собой, что для меня до сих пор дикость. В твоем родном прошлом женщин было меньше? Снова спросил Серега, просто я видел твои колебания, и никак не мог понять их природу, когда можно было все совместить, но воспользоваться не преминул, уколол его. Впрочем, мне нравится твоя проницательность. Одна вера, одна родина, одна жена. Саркастически процитировал я ему свой устаревший принцип, ломать некоторые установки нелегко. Серега долго думал, а потом махом осушил рюмку. Последовал его примеру. Его смена шаблонов тоже нехило била по эмпатии. «Итак, Михтель», — понимающе протянул младший, и Михтель тоже, — подтвердил, но чуть сместив акцент. Жаль, что громко думающий младший подсказки не услышал. «Что ж, не мое дело, у тебя к ним что-то личное», — начал вслух рассуждать Серега. «Михтель — конкурс «Большие лаборатории», Новоросские волна колебаний, это они вас со Светой закопали, ай, молодца». Похвалил его, возьми с полки пирожок, на, держи, швырнул ему все те же фотографии, что предъявил женам ранее, МГУ с его физикой точно пошел тебе на пользу, потому что даже твоя мать не сразу уловила связь, и спасибо за твое замечание, что их волна колебаний никак не выглядит со стороны, выдавая себя лишь легким преломлением света, умом вспомнил лишь потом, а в подсознании, видимо, отложилось, поэтому и выжил, кто это? Показал он мне снимок Кары Волны, одна из бывших ведущих всадниц Михтель, Кара Волна, она же наша сопровождающая на А9, по непроверенным данным, тупо как пробка, вновь поразил меня младший своим широким кругозором, двух слов связать не может, ой, вряд ли, с дикцией, да, есть проблемы, согласился с его данными, ей даже легенду на этот счет придумали, но с тупой, поспорю, так ты, поэтому, тоже, оставил за скобками все непонятные младшему мотивы, что поделать, Забелин-младший мог разделить со мной мою нелюбовь к кланам, а вот мою ненависть, вряд ли, но это не мешало ему быть гениальным аналитиком уже сейчас, не могу не отдать должное Руслане Евгеньевне, она сумела воспитать у него гибкое восприятие, это не значит, что мы резко стали друзьями-соперниками, как хотел младший, но какую-то основу для взаимодействия сохранили. «Что ты хочешь от меня?» – спросил, наверное. Это раздался голос моего будущего первого советника. «Я передам тебе все имеющиеся у меня материалы по Михтель, и Руслане Евгеньевне прикажу. Мне нужно железное основание. У тебя будет железное основание железобетонное. Ты со мной?» – тихо спросил у него, уже погрузившегося в какие-то одному ему понятные размышления. «А?» – отозвался он. «Сейчас, да. Все-таки хорошо, что младший, это пока младший. Забелину старшую я этой кучей лести, недомолвок и намеков вряд ли обманул бы. С другой стороны, его ставка на Натали не выиграла, но и не проиграла, что не могло не подогревать его эго. Он не поклялся мне в верности, а я не принял его оммаж. Но иногда всей этой мишуры не надо. Младший как-то понял, что возврата к прошлому не будет, и принял это. Не сомневаюсь, крови он мне попортит еще немало, но вбитая в подкорку верность правящему дому и его представителям, которыми сейчас стали мои жены, а то, что он опять забыл, что я достойный потомок рода Шелиховых, к лучшему для него, не хочу воевать с детьми, в итоге все вышло на такую прямую, что мне почти не требовалось уже править, легкий перегляд с Кудымовой, взявшийся восстановить развороченный копчик Васильева-старшего, и пришло понятие, что излечение Ивана Трофимовича осложнится кучей препятствий. Сука, алкаш Скоблев забыл, о чем мы с ним договаривались на центральной площади Ржева, но с взявшейся за дело Дарьей мне гарантировался как минимум долгий период реабилитации, а тайком опущенный вниз большой палицей ее ответный кивок обещал еще более грустные перспективы третьему зятю Маши-4. Главная целительница суетилась вокруг императрицы, Приближающиеся 67 не возраст и не приговор, бабка все еще жила. Вот только вернуться к привычному образу жизни мешали то и дело вылезающие болячки. И сам по себе сволочной характер главной целительницы. Играя мне на руку в своем желании оградить подопечную от реалий жизни, приставленная к бабке могиня сама отсекала все ненужные контакты. В итоге все бремя правления ненавязчиво легло на того, кто законно имел в руках малую печать. Кого-то удивит, но этим индивидуумом до сих пор являлся я. Почти все мешающие мне фигуры либо пребывали под арестом, либо благоразумно подали в отставку и ушли со сцены. Они еще проявят себя. Но потом, и кто сказал, что я дам им возможность создать коалиции? Я дитя другого мира и по их смерти точно не заплачу. Я исчезну на пару дней, уткнулся в пушистую макушку Светы. К сожалению, или к счастью, ее все еще не интересовали мои мужские потребности. Тяжело протекающая беременность концентрировала все ее внимание на позывах организма. «Хочу клубники с жареными куриными крылышками». «Конечно, солнышко», — отозвался я, девясь вывертом вкусов ждущей ребенка молодой женщины. «Позавчера это были кабачки с медом, вчера — креветки и кукуруза, сегодня — клубника с крылышками. Нормальное же сочетание. Асфальт не грызет, уже хорошо. Сколько тебя не будет?» — сонно спросила Света. «День, максимум два». «Тогда ладно». Соня грустным взглядом проводила мою посадку в машину с Дуней на месте водителя. Она уже догадывалась, чего ей ожидать. Правда, той подлянки, что я собирался ей подложить, все равно предугадать не могла. На все деньги. Снял любые ограничения с гонщицы. «А сколько это в рублях?» — весело уточнила Авдотья, нахлестывая весь табун на холостых, пока местная обслуга открывала ворота. «Схема 4 и 200 рублей сверху за скорость», — пообещал внеплановую премию Дуня, тихо предупредил: «Мне это важно». «Михтоль, не девочка уже». Молодая женщина понимающе стрельнула взглядом в зеркало заднего вида: «Просто закройте глаза, доверьтесь мне». Итицкая сила, если бы это было так просто. Спустя три машины и три переодевания мы мчались на незаметном автомобиле из Москвы на юго-восток, оставляя где-то позади план перехват, поднятых по тревоге оперативников Забелина и вообще весь хаос, возникшие с исчезновением из-под контроля третьего по охраняемости лица в империи. Мои ключи все еще подходили ко всем замкам в особняке Лосяцких, а Барбос, снятый с цепи и отправленный на заднее сиденье машины, проделал все действия беззвучно. «Миша, ты, всклокоченный архитектор, выползший на шум из спальни мамы Риты, меньше всего сейчас походил на секс-символ уходящей эпохи. Плешивый, пузатый и помятый, в наспех завязанном халате, из-под которого торчали голые волосатые ноги в пошарканных тряпичных тапочках. Ваше сиятельство, вот уж никак не ожидал», — подобострастно прогнулся он, произнося все шепотом, повинуясь моему прижатому к губам пальцу. «Толя, что там?» — донесся из спальни требовательный окрик. Трифон мышь приволок и ей играется. Свалил он свой подрыв на кота, окинувшего нас сверху шкафа презрительным взглядом. «Рыжий разбойник, заведенный в мое отсутствие, лениво спрыгнул с верхотуры и ушел, подняв хвост трубой. Отбери у него», — раздался из-за дверей истеричный возглас. «Отберу. Спи, я разберусь. Руки потом помой», — было выдано новое ценное указание из-за стенки. «Спи уже, я к себе потом пойду», — одобрительно кивнул на его актерскую игру и поманил из коридора в кабинет. После того, как нас за 5 дней последовательно посетили сначала 3 чина из СБ, а потом еще один, представившийся гофштальтмейстером двора, настоятельно рекомендуя забыть любые родственные связи с тобой, даже не знаю, радоваться тебе или нет. «Мне определено не радоваться. Что-то не так?» — насторожился батя. «А у нас бывает так? Я тебя не понимаю». «О, это такое прекрасное умение — не понимать. Реально, я, например, сейчас старательно не понимаю князя Скоблева в его стремлении занять место нового главы правительства. Не понимаю намеков своей второй тещеньки, когда она через Натали пытается передать свои пожелания. Впрочем, здесь мне повезло. Вторая моя жена политических взглядов своей маман не разделяет. Не понимаю подсказок остальной своей новой родни. Что поделать, туповатый от природы», — вынес себе беспощадный вердикт. «И все же, мне, как герою плохого кино, надо тебе все рассказать. Что ж, пару слов могу уделить. Есть такая фирмочка Трелос. Знакомо?» — почти утвердительно произнес на волну страха, не кипишись. «Я знаю, что свою долю ты давным-давно в тайне от Джон продал. И даже знаю, на что потратил деньги. Варвара, моя мать, была действительно красивой женщиной. Мне тут как-то оценили доставшееся наследство в виде украшений, а потом я у Ирины Николаевны поинтересовался, с чем она на самом деле ушла из клана. Редких бриллиантов в доставшихся мне шкатулках чуть ли не больше, чем в алмазном фонде империи. Крепко она тебя зацепила, поначалу, да, Лосяцкий успокоился и сел напротив, прекратив нервно переминаться с ноги на ногу, вез ее домой, а руки тряслись. Такая женщина, и моя жена, моя, да только не моя, все к ее ногам бросил. Семью, жизнь, деньги. Через тебя пытался подход найти, смог же полюбить как родного. А как был не нужен, так и остался. Опомнился, когда тебе уже лет 5 было. Никакого просвета, долгов выше крыши, того и гляди, при успешном деле по миру пойду. И тогда ты продал долю в Тралос. Не продал, технически, скорее сдал в арену. И в следующем году срок договора истекает. Хотя уже нет, за этот месяц деньги не поступили, так что уже сейчас договор можно считать расторгнутым. С чем тебя и поздравляю. Что-то не так, после того, как твою контору рога и копыта больше 15 лет использовали для создания германского следа в противоимперском заговоре. Все так, все просто идеально так. Как же так, сдулся он обратно. Есть две проблемы. Первая, всех, кто был на второй стороне твоего договора, я убил. Миша, да, не пугайся, не своими руками, но приказ шел от меня. Вот такое я кровожадное чудовище. В новостях этого не скажут и не покажут, но я тут малость разошился. В общем, живых свидетелей теперь не осталось. Так это же хорошо, для тебя, я имею в виду. Перевел на меня стрелки отчим. Забелина продолжает копать и когда-нибудь до этого докопается. Или докопается младший, это ее сынок, тоже хваткий малый. Ты понимаешь, что мне этого не нужно. И ты не дослушал, есть еще одна проблема. Украшение, что так неосмотрительно отдала мне мама Яна, стоят сотни тысяч. А это гораздо больше, чем заплатили тебе за аренду, как ты выразился, Тралос я. Я долго думал, откуда дровишки. Пока не понял, ты же, черт возьми, гений в подземных ходах. Ты их видишь, слышишь, чуешь жопой, в конце концов. И почти уверен, что сначала к тебе подошли с предложением продать карты каким-либо конкурентам. Подошел кто-то, очень сильно похожий на Маликуса 9, недаром ты на нее все время косился, не так ли? И недаром ты остался жив там, где полегло почти 30 человек. Смею заметить, ты тоже остался там жив, и спасаться начал даже раньше меня, потому что тоже насторожился при виде Маляки. Можешь собой гордиться, что-то привить ты мне успел, вряд ли это умение мамы Вари. И какие тогда претензии лично ко мне? Ты не понимаешь, или нарочно не понимаешь? В отсутствие Марии IV по техническим причинам я сейчас полноправный правитель всей этой империи. Не моей жены, я. И, если учесть искусство придворной целительницы, эта песня может продолжаться годами, если не десятилетиями. Как ты думаешь, нужно ли мне такое пятно на биографии, до которого докопаются, а до него обязательно докопаются? Ты хочешь, уверен, многие меня не поймут, очень многие, но на тебя у меня рука не поднимается. Валите к херам в свою Дайчляндию, завтра же, а лучше, сегодня, насовсем, навсегда. Забудьте, что у вас когда-то был пасынок по имени Михаил, и живите тихой безмятежной жизнью. С моих 5 лет у тебя была куча возможностей поправить свое состояние, и я уверен, ты его поправил. Вас ист пассирт, Анатолий, варум ист цхл фисте дуничт. Что случилось, Анатолий? Почему ты не спишь? Раздался голос еще одной участницы наших ночных посиделок, и в проеме дверей возникла облаченная в чепец и строгую ночнушку в пол мамы Яна. Гутинашт, Вирхабин Йенгеспа цеха. Доброй ночи. У нас тут разговор. Недовольно отозвался батя, но впустил новое действующее лицо в кабинет, надежно запирая потом двери. Миша приехал навестить. О, я есть очень рада. Реверанс в ночной одежде смотрелся получше, чем даже у многих придворных дам. Советует уехать прямо с утра, обратно в Германию. Спустил ее с небес на землю отчим. Неожиданно, но это есть жизнь. То есть ты готова все бросить? Удивился батя покорности мамы Яны. В ответ Янина Августовна, не зная о моем восстановленном знании немецкого, застрекотала на чужом языке. Глупец, соглашайся. Думаешь, я не знаю о твоих делишках? Если он нас отпускает, уже хорошо. Подумай о жене и Полине. Вику он не тронет, он ее любит, тем более что она в свите сестры его жены. Наша девочка нас не предаст. Отступив в малом, мы сохраним свое влияние на нее, а там, один бог знает, что будет твориться здесь через год. Невежливо в присутствии других общаться на другом языке, оборвал ее страстную речь. Прошу прощения, ваше сиятельство, это от волнений. В запертую дверь застучали. Толя, открой. Толя, в чем дело? Мама Рита колотилась в кабинет, рискуя перебудить остальных обитателей особняка. Меня не особо тревожил покой жени, родившей недавно вторую дочку, но лишних свидетелей своего визита не хотелось, поэтому дал знак бате, после чего тот весьма неохотно открыл дверь кабинета. Ну вот, почти семья в сборе. Поприветствовал новую персону, застывшую на пороге. Мама Рита, мое почтение. Мы согласны, ответил за всех присутствующих батя, снова запирая дверь. Осталась всего лишь мелочь. Успокоил его, усаживаясь обратно в удобное кресло за его персональным столом. Да вы садитесь, что вы как не родные. И какая же мелочь. Прежде, чем усесться, старший Лосяцкий еще раз проверил запор на двери. Маленькая мелочь, просто малюсенькая. Кто из вас убил мою мать? Вопрос повис в воздухе. В комнате ощутимо запахло страхом. Кроме двух волн страха к эмофону примешалась толика вины, досадой целого букета неподдающихся разбору эмоций. «О, у нас есть лидер», — насмешливо объявил семейству, «мама Рита, откройте миру, чем вам так мешала Варвара, тебе краткую версию или полную?» Маргарита Львовна на всю катушку выпустила свой женский шарм, усаживаясь в кресло. В воздействии ничего не было от обаяния Шелиховых, поэтому защититься мне было нечем, с одним уточнением. После всех красавиц, мелькнувших в моей жизни, бледовитая тетка 40 с лишним лет меня не привлекала от слова совсем. Животный магнетизм не могу отрицать, тело на нее отреагировало. Но я есть не только сумма клеток. А вот батя поплыл, раздражая своим откликом маму Яну. Не все гладко в датском королевстве. Полную, пожалуйста, развернул в ответ родовой дар на максимум. Полную. Подчеркнуто кокетливое движение обнажило плечо и ключицу из-под кружевного выреза, так контрастирующего с глухим воротом фланелевой ночнушки Янины Августовны. Впрочем, если бы меня начало соблазнять Матрона за 50, то действие окончательно превратилось бы в фарс. Ты сбежал, и ей стало нечем себя занять. Какой бы блядью ни была Маргарита, и как бы ни пытались помешать мне по разным причинам старшие Лосяцкие, Никсам было нечего противопоставить отточенному наследству Шелиховых. Исповедь Маргариты лилась и лилась. Андрей, вот это мужчина, выхватил из потока слов, нежный, внимательный. На главу семьи, слушавшего откровения вместе со мной, было больно смотреть, никогда не думала, что повстречаю свою любовь так поздно. Батя не выдержал и крепко врезал Марго, обрывая ее монолог. Пока он, сверкая волосатыми ляжками от задравшегося халата, месил самодовольное личико мамы Риты, а мама Яна отчаянно оттаскивала его от свернувшегося на ковре калачиком тела, анализировал рассказ и невольно вырывающиеся у действующих лиц реплики и проклятия на русском вперемешку с немецким. Шелиховские разборки, на которые ссылалась адмирал Погибель, оказались не при делах. Варвара, после моего побега внезапно оставшаяся без цели в жизни, наконец-то обратила внимание на семью, где 18 лет жила, и выяснила, что Марго закрутила роман с Андреем Валентиновичем. Справедливо или нет, но у маман были претензии к целителю, ведь именно после его обработки я удрал, поэтому в желании насолить та поделилась подозрениями с мамой Яной. Возможно, не просто поделилась, а еще собственными способностями прошлась по обезумевшему от негодования мозгу, ведь той даже в голову не могло прийти, что ее обожаемому Анатоль можно изменить. И мама Яна, красава, решила уберечь от потрясений тонкую душевную организацию Анатолия Сергеевича, и, вот тут у меня пасует логика, выследила любовников и хладнокровно перерезала свинову горло. Орднунг, пасущая их обеих маман, зачем-то сняла с остывающего тела ком, возможно, как улику для шантажа старшей жены, и сохранила в собственной шкатулке. Что меня убивает окончательно, мама Яна и мама Рита потом помирились. Это вне моего разумения, но злобу на выдавшую левый роман Варвару затаили обе, и однажды мама Рита при полном одобрении старшей жены выманила Масюнину мать из дома и хладнокровно переехала угнанным грузовиком. Я ожидал всего, клановых интриг, всеобщего заговора, иностранной закулисы, но не того, что две тетки, прикрывая рога мужа, убьют третью. Тем более, что рога образовались вовсе не от Варвары. Беренгольц, разрыв историю почти 30-летней давности, выяснил, что Янина и Маргарита познакомились в Германии при аварии, оборвавшей жизнь 20-летней девушки. Суд обеих оправдал, девчонка перебегала по темноте и в неположенном месте. Обе водительницы были виновны-невиновны одинаково, тело, прежде чем окончательно приземлиться, отлетело от двух капотов. Непреднамеренное убийство, связавшее их навсегда. И, признаться, многократно прогнав со всех сторон тот эпизод, в предположениях о смерти варвары ставил на вину мамы Яны. Не понимал мотива, но чувствовал, что без нее не обошлось. Думал, правда, что Масюнина мать наконец-то взялась за ум и обаяла архитектора, нарушив сложившийся порядок, или наоборот, решила наладить личную жизнь вне семьи. Безобразная свара расставила все по местам. Две бабы под причитание третьего пассивного участника событий выясняли отношения, обвиняя друг друга во всех грехах. Они бы так и продолжили, но батя неожиданно вспомнил, что он мужчина, и рявкнул на обеих. После долгой и экспрессивной тирады на немецком, некоторые слова я даже не знал. Обе вымились за дверь. «Не трогай Марго и Яну, я возьму все на себя», — заявил он, едва захлопнулась дверь за двумя истерящими женщинами. Благородный порыв, если не учитывать, что посадить я его не мог, не после того, как вырвался так высоко, и он это прекрасно знал. «Валите, просто валите нахер, и никогда больше не попадайтесь мне на пути». Бобик, все еще не верящий своему счастью, то топтался у меня на коленях, то высовывал морду в окно, хлопая ушами под струями холодного встречного потока. Авдотья иногда с улыбкой косилась на нас в зеркало заднего вида. Их общий положительный фон отвлекал от собственных темных мыслей и не давал мне погрузиться в глубины самокопания. Правильно ли я сделал? Может, все-таки стоило их всех того помножить на ноль? После тысяч трупов на моей совести, что будут значить еще трое? Но потом новые волны обожания ослабляли этот тугой ком. Как бы я Вике потом в глаза смотрел? Не смог, не смог. Признался на прямой вопрос подсознания. И забей. Осторожное внимание подчиненных теперь уже генерала. Красновой я ощутил на подходах к Москве. Все же Дуня, лучшая. Вряд ли подобный трюк мне еще удастся в обозримом будущем. Но я верю, что Авдотья что-нибудь придумает. Уж слишком ей понравились эти кошки-мышки, чтобы так просто от них отказаться. И тут даже не в премии дело, а в азарте. Посмотрим. Не гони, нас уже засекли. Хорошо, устало отозвалась Дуня, сбавляя скорость. Столь длительная дорога умотала даже ее неугомонную натуру. Притащенные из поездки 50 килограммов дружелюбия почему-то не привели Светика в восторг. А езжай-ка ты к Наташе. Выдворила она меня из своего дворца на день раньше оговоренного порядка. От жены к жене я переезжал впервые, но почему-то уже надоело. Надо будет завести собственный дом, мелькнула мысль. Тем более, что московская резиденция Мехтель стояла опечатанной. Скоблевский особнячок у меня уже отжала Натали, с нескрываемой радостью съехав от родителей. Зато Натку Барбос очаровал с первого взгляда и, закормленный вкусняшками с кухни, навсегда отдал той свое сердце. День был длинный, и, как ни намекала Натка, вечером я хотел просто завалиться спать, но деликатный стук в хозяйские апартаменты обрубил мечты о подушке на корню. От вида стоявшей на пороге в неурочное время Сони шибануло плохими предчувствиями. «Соболезную. Почти вся ваша семья погибла», — горькие новости девушка произнесла деревянным голосом, «флаттер». Вслед за кем-то повторила она введенное мной в обиход слово, «сверхзвуковые авиалайнеры». «Довольно. Кто был на борту? Мама, папа, мама Рита, Поля». Спустя всего полчаса рыдала на моей груди Вика, «Миша, как так, бывает», — обнял я сестренку, а суетящаяся с каплями Натка обняла нас обоих со спины. «Убей их всех, пожалуйста, ты же можешь, Викуся, тебе вредно волноваться, убей, просто убей, пообещай, обещаю». В эмоциях вызванного беренгольца по-прежнему царил полный штиль. «По-моему, я ясно выразился. Судьба архитектора — мое решение, ни сном, ни духом», — перекрестился Арни, и я ему почти поверил. «Почти. Это первая и последняя ваша ошибка. В моем деле нет права на ошибку. Один единственный раз вы приняли решение без меня. Следующее такое решение отправит вас в могилу. Михаил Анатольевич». В эмоции мужчины закрался страх. «Идите, работайте». Отпустив помощника, направился к бару. «Флаттер», после всех споров с Мигуновым, его срабатывания я ждал, истово молясь, чтобы не на моем мишке. Но никак не мог предугадать, что впервые отечественная авиация столкнется с этим явлением на дорогом гражданском перелетчике, куда купит билеты мой батя. Глава 13. Исписанные убористым почерком со старомодными завитушками листы по одному падали на ковер. 40 дней со дня своей смерти и чуть больше месяца моего правления, такой срок установил князь Самов для передачи мне пакета. И толку ругаться на фельдъегерей, приволокших посылку. Есть назначенная дата, есть приказ. Дочитав ПС, и даже ППС, обессиленно уронил пустые руки на колени. Неприятно, неприятно, это мягко сказано, но... Пожалуй, именно это слово лучше всего цензурно характеризовало мое состояние. Так меня просчитать, так все просчитать. Теперь даже спонтанно возникший порыв взять на Ржевской площади власть в свои руки казался не собственным стихийным решением, а повелением умелого кукловода. Ведь кто еще кроме него самого мог так все срежиссировать, вплоть до собственных похорон? А в том, что бывшему императору была известна тайна Фролиума, сомневаться уже не приходилось. Ай-яй-я. Посаженный на трон его руками, дотянувшимися с того света, я до сих пор правил, с приставкой «о», но нет ничего более постоянного, чем временное. А сейчас еще уверен, если бы мне не хватило духу на свой лад отстранить от власти его жену, что-нибудь другое с ней наверняка случилось бы. И я даже не знаю, мягче был бы тот, другой вариант, или жестче. Имеются у меня сомнения после откровений Нины в великой любви Петра Аполлинарьевича к венценосной супруге, особенно на закате жизни. Империя переживала правителей и похлеще меня, так что никаких глобальных катаклизмов за этот месяц не случилось. Где-то пришлось подтвердить союзные договоры, где-то надавить, где-то подчистить, но в целом государство стояло и стояло крепко. Более того, если бы существовали опросы и рейтинги, то именно сейчас самодержавие уверенно лидировало бы с нереальным отрывом. И вот теперь, немного освоившись, получить этот пакет. Это не я взял, это мне отдали. Преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой. Буквально, впихнули в руки. На, бери. А я еще удивлялся, что так много людей меня поддерживает. Еще бы они не поддерживали, при всех-то разом развернувшихся многоходовочках. Основатель, бля. Однако, если отрешиться от эмоций, то довольно логично. Жену старый интриган не шибко любил. Дочек, вот мне кажется, тоже без фанатизма, и внучек не слишком баловал вниманием. А они его, кстати, как раз таки любили. Ну, вот такой он был человек. Власть всегда была на первом месте. И еще он был махровым, матерым шовинистом, не чета мне, хотя я тоже этим грешен, каюсь, дитя противоречивого воспитания и среды. Но даже меня подбешивали его взгляды, за некоторые его высказывания, сказанные в шутку и в тесной компании, мои прошлые жены могли бы меня убить сковородой, невзирая на все разряды, спортивные достижения и разницу в весовых категориях. Но в моем мире и с моей стороны это была бы тупая шутка, зато Самов именно так и думал. Пожалуй, еще в копилочку стоит сложить долгую и плодотворную жизнь умершего принца-консорта. Если не ошибаюсь, то на его первые годы должно было прийтись последнее открытое противостояние с кланами, после которого всадниц официально поставили под ружье. Никогда не интересовался, а видимо надо было бы, что тогда происходило с ним и с его семьей. Вряд ли что-то хорошее, раз кое-какие выводы он пронес аж из бесштанного детства, а потом за его век столько всего поменялось. И, надо признать, многое, благодаря князю и его действиям. Потеревшись среди родственничков, я все меньше верю в управленческие таланты бабы Маши. Ширмой она мужу служила превосходной, все улучшения связывали с ней, но и тетская сила, как же все непросто-то. И вот он полвека шаг за шагом, по кирпичику, стоя за спиной жены, строил свою страну. Не всегда удачно, но это мне сейчас рассуждать легко. Я вон, всего месяц в этом гадюшнике, а уже готов взвыть и отдать вот это вот все расплодившемуся бабью. Помилуйте, я сейчас не свои, а его примерные мысли озвучиваю. Но зятья тоже оказались сплошным разочарованием. И никого не обвинишь, сам с женой выбрал таких, насадил родительской волей. А ведь там тоже интересно. На детство супругов тройняшек пришлось действие пакта Макаровой, а это для подростков мужского пола почти полная вседозволенность и отрыв от реальности. Тут скорее надо радоваться, что только один откровенно бракованный оказался. Хотя теперь, когда я неплохо узнал Скоблева, кроме абсолютной безбашенности и таланта очаровывать женщин, похвастать ему нечем, лямку за генерала давно уже тянет Бодрова, а сам он только красуется. Впрочем, надувает щеки Аркадий Сергеевич убедительно, это умение у него не отнять. И трахается, видимо, тоже неплохо, Недаром за него не последние лица впрягаются. Слава богу, на внучках Петр Аполлинарьевич уже не стал ставить никаких экспериментов с принудительным браком, а может быть тут супруга его, насмотревшись на семейное счастье дочек, встала на дыбы. Да, наверное, так и было. И возможно даже не из большого чадолюбия, а в пику мужу. Я помню, как я ее раздражал на самом первом обеде в Кремле, но тем не менее дозволение ухаживать за внучкой императрица дала без малейшего намека с моей стороны, я просто не подозревал, что оно требуется. И, кстати, даже не уточнила, за которой, а ведь не могла не знать, что выбор у меня есть. Присматриваться ко мне князь тоже начал давно, наверняка даже до нашей первой встречи, недаром он уже в той будке на заводе многое обо мне знал. Но я не обольщаюсь, вряд ли в его глазах я тогда смотрелся достойным кандидатом. Ну и что, что популярнее Гагарина? При всем моем уважении, Юрия Алексеевича что-то тоже в генсеке никто не звал. И если опять-таки вспомнить Турбину и ее слова, какие-то планы у Рюриковичей были на Аболина и Безухова. А эти две фамилии, это местные аристократические кланы. Не те кланы, которые кланы, а родовые кланы со всеми их плюсами и минусами. Итицкая сила, уж объяснил, так объяснил. Но то ли князюшка не смог переступить через внезапно проснувшиеся отцовские дедовские чувства, то ли просто не успел, то ли еще какие-то причины. А может быть после него не один такой пакет остался, просто лотерею на отправку выиграл мой, поднял один из листов, Веру, убить или в монастырь. Жесткий наклон, прямой уверенный почерк, приговор для дочери, младшей и стройни. Сам не смог, решил в посмертие чистеньким уйти. А мне, значит, не западло. Допустим, теперь я знал, что именно Вера Петровна столкнулась с Михтель и пыталась при их поддержке пролезть в наследницы. И это мне, кстати, Ниар не раскопал, это я сам по крупицам собрал. Тайна фролиума давно известна в узких кругах, как минимум ногайские добавляли его или его производные в свое чудо-оружие, придавая лезвиям неповторимую остроту, крепости характерный голубоватый оттенок. Но именно Михтель первыми ввели моду забирать тела всадников после поединков. И примерно в те же годы впервые объявили свой конкурс, прикармливая лучшие молодые умы. Выводы просятся однозначные. При этом след упорно выводили на немцев и Надежду Петровну. Одна комбинация стралась чего стоит. И ведь даже не побоялись жестоко уработать капитана СБ Горшавину, которая преждевременно на них вышла. Правда, зная со слов Жоппера образ жизни Галины Алины, предполагаю, что она к ним не с разоблачениями, а за мздой сунулась. И все равно пролетели. Курировали Тролос, а надо было еще за курьерскими перевозками присматривать. Оторвались от земли и забыли, что в России живут. Сэкономленная на перевозке драгоценного материала копеечка вылилась боком. Сбившая Володьку машина наехала на чемодан, фролиум рассыпался и, привет окну, нарушившему все планы заговорщикам. А ведь дурак Васильев и паникер Игла к тому времени только начали свою подрывную деятельность. Просиди они в Муромцево дольше и дел могли бы наворотить больше. Но даже в этих условиях игру с немецким следом не оставили. Вот только череда нелепых случайностей, в итоге которых мы с Максом грузим в мусор обломки Володькиного чемодана, курьерские перевозки сворачивают всю мимокассовую деятельность, а Жоппер утаивает от следствия рабочие записи капитана, без которых выйти на Тролос нереально. А до кучи все улики оказываются на руках у меня, наименее заинтересованного в огласке лица. Что самое смешное, я ведь всем этим доказательствам поверил, и батю записал в предатели. Только у второй великой княгини кишка тонка потянуть заговор. Дойчи, конечно, не без греха, про фролиум тоже знали, иным серию в сахаре не объяснить. И на наш рынок со своим товаром попытались сунуться, укрепляя возникшие у некоего индивидуума подозрения, и про крестную мать, жену канцлера их посол мне уже устал намекать. С последним приходится изворачиваться и полагаться на слова невесты Димки. Сказала, после меня никто и ничего не найдет. Значит, так и есть. Я не Самов, в талантах женщин не сомневаюсь. А на деле постарались свои. Лосяцкий старший, может, был и не такого уж великого ума человек, но художественная чуйка у него лучше, чем доставшаяся мне в наследство от его пасынка. Те, кто на него выходили, имели черты Михтель, наиболее ярко проявленные в лице Кары Маляки. Веру, убить или в монастырь, итицкая сила, не дай бог мне так же относиться к собственным детям. Союз с Михтель на фоне кризиса мог стать для младшей великой княгини шикарным стартом, но в итоге империю он бы утопил. Самов это понимал и никогда не рассматривал Наткину мать как наследницу. Если уж он умницу старшую не хотел принимать за равную, то Верита точно вообще ничего не светила. Тот самый случай, когда не муж, пьянчушка и идиот, причем старшим же поколением и навязанный, а жена, стерва, не может мужчину заинтересовать. Меря собственной меркой, Самов забыл, что люди разные, и если ему в кайф было разменять первую супругу на власть, то другие могут иметь собственное мнение. Но мне-то указание выслано без объяснений. Повторюсь, это я знаю, что Вера Петровна по уши в заговоре, что именно к ней летела непризнанная дочь князя, Маздеева, перед которой он, возможно, чувствовал свою вину. А уж то, что стараниями Тищеньки назначили Криворукова от рождения Ивана Тимофеевича на руководство нашим проектом. А теперь представим, что я этого всего не знаю. И уж точно Самов не считал меня умнее, чем я есть. А теперь получаю эту указявку с того света. Удали или убей маму своей жены. Хуесе, поворот, вывод. Он считал меня просто беспринципной мразью. Не самое лестное открытие. Постараюсь оправдать Ивана Васильева, убить или обезвредить. Уже, я же та самая беспринципная мразь. Причем оба пожелания, и насчет тещи 2, и насчет ее мужа. Я знал, что, располагая архивом Андрея Валентиновича, Дарья Кудымова могла поставить его на ноги. И знал, что она этого не сделала. Знала она, должность главной целительницы консорта и его семьи перевесила. Дарья Александровна, раскланивались с ней лизоблюды в коридорах Кремля, где она временно поселилась, контролируя состояние моих жены и сестры. Беременность не ее профиль, но что стоит для дипломированного врача немного переквалифицироваться и набрать знающих помощников. Кривожопый Иван Тимофеевич, и раньше не котирующийся на политической арене, через месяц бесполезного лечения был отправлен тихо доживать в свое оренбургское имение. Спустя сонм криков и проклятий туда же, как верная жена, покатилась Вера Петровна. Люди Арнольда и Евстигнея проследят, чтобы навсегда, Скоблев, отдать должность министра обороны, но с хорошим заместителем. Астория Турбина поторговалась, но приняла пост зама. Нормальная тетка, и главное, понимала меня с полуслова. И еще главнее, питала иррациональную нелюбовь к Забелиной и ее потомку. Разделяй и властвуй. Руслана пошипела, но согласилась с моим решением. Ее креатуры сильно уступали в популярности бывшей командующей пограничными войсками. Глава имперской безопасности, пожалуй, дала мне самую сильную фору, но смирилась с некоторыми моими назначениями, небезосновательно продолжая думать, что ее мнение остается значимым для меня. Да, небезосновательно, глупо было опускать опыт манипуляторши, с головой погрязшей в интригах двора. Но против ее опыта у меня был неубиваемый козырь, мой друг младший, которого она стремилась продвинуть. Пока мы в связке, оснований вредить мне у Забелиной нет. Должность командующего тревожных войск ожидаемо осталась за Бодровой, теперь уже тоже генералом. Приподнять Шоревых, Акимовых и Бурциных, промышленники, которым с падением кланов достались исключительно плюшки, меня боготворили. На этой волне выделить наиболее успешных не составляло проблем, разве что пугала проницательность Самова, угадавшего основные фамилии. И я не буду сейчас акцентировать внимание, что он опять поставил на мужчин. Угадавшего ли, меня просчитали. Просчитали их, мужское братство, а хер его знает. Но стоило мне решиться на действия, как сотни, если не тысячи спящих агентов Самова, поддержали мои начинания. Обидно, досадно, не обидно, некомфортно, но не обидно. Мы, лоси, звери не гордые, чужой помощи не чураемся. А раз за эту помощь и платить ничем не надо, собрал с пола листки, аккуратно водрузил обратно в конверт и отправил в сейф. Это завещание, оно только для меня. Беренгольц, как он думал, перехватил все нити управления после почившего вслед за императором Евстигнея. Не все, меня контролируют. Неожиданно этот вывод привел к веселью. Они думают, что контролируют меня. Меня, чужака из совсем другого мира. Удачи вам. Своих целей я почти добился, остался лишь небольшой штрих. А дальше? А дальше просто не будет так, как прежде. И если моя жизнь – цена за эти изменения, то это – адекватная цена. Свадьба младшего вряд ли была событием планетарного и даже всеимперского значения, но по ряду причин я и мои жены должны были на ней присутствовать. Это и подтвердить зайкам свое покровительство, и обозначить союзнице свое расположение, и дать понять другу, что он все еще друг. Политика, мать ее, слава богу, нас не заставили держать короны над головами брачующихся. Я как-то представил, как на протяжении часа, а то и больше, держу на вытянутых руках эту хрень. Как мне резко перехотелось вообще участвовать в венчании, но тут, наблез саблиш, что в переводе на русский, положение обязывает. Я же как бы друг, но обошлось. Корону над Серегой держал Костик, а над невестами, подруги из пилотов. Мы же со Светиком и Наткой наблюдали все действия из первых рядов, но без этих изматывающих действий. Подпевать и креститься удавалось уже без неприятных тычков, основной алгоритм мне поддался. Аминь. Значит, все склоняют голову и крестятся. Для полностью несведущего в церковных таинствах, тем более измененных под нужды этого мира, небывалый прогресс. Светика все еще тошнило и, повинуясь моей воле, предварительному внушению, а также ссылки на всеобщий траур и перебившему последние возражения хорошему такому пожертвованию на нужды церкви, поп читал молитвы заметно быстрее, чем при обычном бракосочетании. Таинство в итоге едва ли продлилось час. Выходя на ступени храма, испытывал нехорошие предчувствия. Какая-то часть меня подспудно ожидала увидеть чистую площадь и окно. Арку и твари не увидел, зато выхваченная взглядом из толпы прохожих и готовящаяся к чему-то нехорошему фигура Ольги Михтель полностью сковала мое внимание. Заодно понял, что набирающие обороты зуд и легкий звон в ушах – это не нервное. Бах, бах, бах, бах, да воздастся, успела крикнуть бывшая глава клана, прежде чем начать заваливаться назад с некрасивой дыркой во лбу. Перевел взгляд на рисующегося перед Ниной жоппера, убирающего в кобуру дымящийся пистолет. Я не ты, уроки извлекаю, неподготовленный по мероприятиям не хожу, и холостые не таскаю, горделиво признался приятель. Натка тяжелой гирей повисла на левой руке, ограничивая возможность маневра и заставляя замереть, вместо разумного порыва залечь, а вот Светик наоборот заученно отстранилась, давая Красновой и ее девицам увлечь ее вниз. Бах, бах, одновременно раздались новые выстрелы. С Еленой мы сработали синхронно, тратя по одному заряду на не успевшие сориентироваться фигуры. И я никому не скажу, что второй пулей я целился в голову, а не в корпус, как получилось, благо, Еленина реакция была точнее. «Поучи папку нагибатора, Ольга Михтель против ее шестерок», — ревниво возразил жоппер, глядя на разбегающихся с площади людей. Бах, бах, бах, еще раз сработали подчиненные снайперы генерала Красновой, убирая последнюю надежду Михтель. «Путь свободен», — указал новобрачным. «Спасибо, лось», — откликнулся молодожен, продолжив после заминки схождение. «Просто для протокола». Впереди и сзади нас продолжала паниковать толпа, а Серега, ведя под руку жен, спокойно спускался по ступеням храма к лимузину. «Горько!» — крикнул я им вслед. «Горько!» — подхватили мой возглас оставшиеся на ступенях. Моя ли вина, что снимок целующегося с женами младшего разнесся по всем европейским изданиям, захватив их обложки? Вряд ли. Кадр был хорош сам по себе. А тем, кто хотел большего, хватило сдувающего дымок с дула пистолета в объятиях своих супруг на заднем плане меня. Каюсь, не смог удержаться от театральщины. Траур не отменял протокольных мероприятий, обедов и встреч. А еще этицкая сила, я люблю поесть, поэтому в отсутствие интенсивных тренировок 3-4 килограмма на моем теле успели утвердиться, так что мысленно прикинул, смогу ли я как месяц назад, так же шустро переныривать из одной машины в другую. По всему получалось, что пока еще смогу, но дальше надо будет поставить рот на замок, если не хочу опять разожраться до неприличных размеров. Что ж, скромность герою пойдет только на пользу во всех смыслах. Сопровождающая меня Соня, увидев Дуню за рулем, тяжело вздохнула. «Михаил Анатольевич, хочу немного проветриться». «Михаил Анатольевич», возгласом высказала она мне все свое возмущение. «Хочешь за Тоней?» осадил ее вопросом, заставившим заткнуться. Вынырнувшая из токсикоза Света оценила зад моей второй помощницы, и у меня теперь нет второй помощницы. Ничего страшного с Тоней не случилось, и на Сахалине люди с ее должностью и достатком свое счастье находят, но одной шпионкой младшего в моем окружении стало меньше. Заменившая ее невзрачная серая мышка явно негласно отчитывалась моей первой жене, но через своих помощниц-секретарш я проводил исключительно легальные дела. К тому же новая девица отличалась завидным профессионализмом, а расклады Светику я и так давал самые честные, памятуя, что вообще-то она сядет когда-нибудь на трон, временно занятой сейчас моей задницей его. Хочу я, не хочу, а свою смертность приходилось учитывать. «Михаил Анатольевич», — продолжила бубнить помощница, но уже не так резко. 3 часа, Соня, я погуляю 3 часа и вернусь. Я арестую вашу Дуню за опасное вождение», — высказала она новое предупреждение. «Софья, ты хочешь со мной поссориться?» — обернулся к девушке. «Даже Краснова с Забелиной не гнали волну на мою личную водительницу и ее стиль вождения, принимая гонщицу за мою отдушину. Напрасно, потому что я сам охеревал от крутых виражей, хотя, не скрою, видя постные физиономии сопровождения уже после гонки, тихонько злорадствовал. Что самое приятное, местных дорожных правил Авдотья не нарушала принципиально, просто талант и деньги, позволившие его раскрыть. При условии, что казенных средств, выделенных на мое содержание, я на Дуню не тратил, обходясь дивидендами от Целеметникеля, некрасивую шиферку считали моей личной блажью и негласной формой протеста против тотального контроля. Но они все еще не понимали наших взаимоотношений. Я Дуне доверял. Доверял больше, чем даже женам, которых любил. И эта нить веры и свободы, связавшая нас, была прочнее, чем любые другие узы. «На все деньги», — сказал, втискиваясь на переднее сиденье. «Что-то вы отяжелели, Михтоль, сам знаю», — огрызнулся на ее нелестное замечание. «Час, выиграй мне час, помотает», — предупредила водительница, оглядываясь на судорожно рассаживающийся по машинам эскорт. «Мне нужен час, а все остальное — по барабану. Тогда пристегнитесь и держитесь». В январском сумеречном парке пахло мокрым снегом, замерзшей хвоей и неожиданно весной. Что тому послужило причиной, не знаю. Может быть, внезапно мягкая для середины зимы погода. Может быть, мои личные ожидания и ассоциации. Не замерз? Голос приблизившейся Ирины Николаевны был полон участия и домашнего уюта, которого, несмотря на все усилия жены двора, мне не хватало ни в Кремле, ни в домах моих официальных супруг и их немногочисленные оставшиеся в итоге моих действий в Москве родни. «Не холодно», — откликнулся будничной фразой, осторожно сканируя пространство по эмофону. Но, как ни старался, ничьих чужих эмоций так и не уловил. Бабуля пришла навстречу одна. «Вот уж не ожидала, что соскучишься», — добродушно заметила собеседница, как я, забираясь на лавку с ногами и усаживаясь на спинку скамейки. «Тебе не страшно, хоть иногда?» — внезапно спросил не то, что собирался, а то, что было на душе. «Всадницы тучают бояться, а дети, как всадницы воспитывают детей?» Задал еще один вопрос из любопытства, а не из необходимости. «В лучшем случае, кормит приносимых младенцев до полугода». Догадался, в ответку достался мне тоскливый вопрос. «Ты ровесница самого, вы не могли не встречаться». «Встречались, и что?» «Мне надо было выговориться». «Выговориться в том, что не поймут ни жены, ни Беренгольц, ни Воронин, ни Кудымов. Представь, ты оживаешь и живешь с чистого листа. Вокруг тебя роятся какие-то интриги, а ты их не понимаешь. Но есть еще одно. Ощущая свою чуждость, ты раз за разом натыкаешься на нестыковки. И однажды ты прозреваешь. Не потому, что ты такой умный. Умом я и сейчас не отличаюсь. Одна надежда. Империя переживала правителей похуже меня. Скажу сразу, я не проницательный и не наблюдательный. Я просто тот самый придурок, на котором все сошлось. Ты их так сильно ненавидела, а кого и за что мне было любить? Смешной ты такой. Я не любила навязанного мужа, от которого родила детей, но со временем научилась его уважать. Он тоже меня не любил, но в мире есть вещи поважнее эфемерных чувств. Вместе мы были силой, которую легко смогли сломать поодиночке. Однажды я вернулась, а его нет совсем нет. Сначала мне все стало неважно, но они просчитались, я же Шелихова. Меня ведь тоже почти не учили, этот Трофим по вечерам вдалбливал мне в голову простые истины, а я еще на него злилась. Боже, как я на него злилась, все на свете вернуло бы сейчас за один разговор с ним. И как ты на него похож, словно возвращаюсь на 50 лет назад, но ты, не он. Но ведь это ты все замутила. Трофим считал, что империя слишком зависима от всадницы кланов, и, будучи клановым до мозга костей, также считал, что мы можем и должны извлечь из этого выгоду. Возможно, он всего лишь умствовал вечерами, когда нечем заняться. По крайней мере, никаких шагов для исполнения своих мечт он не предпринимал, удовлетворившись вернутым контролем за кланом. Мне изливали душу, а я, задрюченный протокольной службой, постоянно слышал ошибки речи, от которых меня неоднократно предостерегали. Деформация восприятия. Ему было всего 40, когда он умер всего 40. Мне сказали, внезапная остановка сердца. Сказали, такое бывает. А сами радовались. Еще бы им не радоваться. Он не я, 10 лет гнул свою линию. А стоило мне только выйти из депрессии, как меня послали на окно на 110-е мое окно. И как обычно, неким заменить, только ты. Я, дура, повелась, но всадники мозги очень хорошо прочищают, хотя пришлось еще выходить целых 17 раз, пока набрала нужный вес. И тогда ты вышла на Михтель. С чего ты взял? Книжка с картинками, показал ей тонкий переплет, утащенный из бывшего Аркашиного, а теперь Наткиного особняка. Сворованной книгу я не считал, в конце концов это мне, а не Натке подарили дом со всем его содержимым и с библиотекой в том числе. Кроме некоторых мыслей книга была ценна редким снимком. Ирина Шелихова и Ольга Михтель в обнимку за одним столом. И, разумеется, младший увидел у меня на столе совсем другой фолиант. Тираж 500 экземпляров. 499 я и мои люди нашли и уничтожили. Просто ради интереса, где был 500-й? В библиотеке Скоблева. Он что, еще и читать умеет? Саркастически поинтересовалась бабуля. Лично я считала, что он хорош в другом. Ввиду одного с ним пола не могу оценить его главного достоинства, полагаюсь исключительно на чужие отзывы. Говорят, неплох. Зачем эта встреча? В итоге все-таки насторожилась Шелихова. Тебе так надо было услышать все из первых уст? Изволь. Кланы богаты, но кровью платят за их богатство всадницы, а наживаются на этом, как я тебе уже говорила как-то, совсем другие люди. И однажды ты задумываешься, если ты – основа их процветания, то почему ты, именно ты, несешь эту ношу? Потому что можешь, потому что именно за эти качества вам когда-то выдали все ваши богатства, потому что твои предки когда-то заключили договор, предположил я. Предки не имели права решать за всех потомков, отрезала Ирина Николаевна, но мне даже интересно, что ты хочешь инкриминировать мне этим снимком. Михтель не могли провернуть свой гамбит в одиночку. Понимаешь, Рюриковичи ведь тоже не лыком шиты, на сладкие речи вестись не приучены. Но кто-то внушил Вере Петровне, что она может и достойно. К сожалению, при ее очередности на престол присмотр за ней был меньше, все внимание сосредоточилось на других кандидатках. И этот кто-то, кто подтолкнул ее на все действия, слишком умело сыграл на всех струнах обиженной души. И это были не Михтель. И что теперь ты будешь делать с этим знанием, мальчик, почти император, зная, что ничем навредить мне ты не можешь? Ты постаралась, установка вбита намертво, я никак не могу навредить клану Шелиховых. Впервые с начала разговора поднял на нее глаза, но все дело в точности формулировок. Какой учебник не возьми, клан – это сообщество людей, объединенных вокруг одной генетической линии, вершиной которой являются всадницы, противостоящие врагу человеческому. Это самая суть, все ненужные подробности я отбросил. Еще короче, клан – это всадницы, сражающиеся с тварями и все нагромождения структур вокруг них, в точку. Как приятно, что даже ты это подтверждаешь. Неделю назад я подписал указ о расторжении государственного договора с последним действующим кланом и окончательном распуске его всадниц. В общеизвестном понимании Шелиховы, больше не клан. Шелиховский ментал-гипноз волной обрушился на мою голову, но я уже был не тот мальчик Миша, что попался ей 4 года назад. Теперь я знал и умел. Остро заточенный нож вонзился в грудь адмирала Погибель. Ты перехитрила сама себя, с твоей смертью не останется никого, кто обладает твоими знаниями. Я не знаю, каково это видеть, как умирают твои дети. Я до сих пор не понимаю, как можно хладнокровно сводить свою дочь с партнером, ожидая нужного потомка. Вот он я. Ты счастлива? Да, в последний раз улыбнувшись, прохрипела Ирина Николаевна, заваливаясь за спинку скамейки. Снег плакал под ногами. Скрип-скрип, скрип-скрип. Забавно. Я ненавидел кланы и клан Шелиховых в особенности. Но был еще один человек, ненавидевший все это едва ли не больше, чем я. И кто? Ирина Николаевна Шелихова, прямой потомок первого Шелихова. Способности Шелиховых никуда не делись, остались записи, остались носители. Но через некоторое время Руслана со своими бойцами наведается и в это гнездо. Мне обещана жизнь маленького Михаила Михайловича. После Лёшки никто ведь не удивится, что лось подбирает приемышей. Скрип-скрип, скрип-скрип. Я шел к машине и все еще ненавидел Шелиховых. Ведь это они сделали меня таким. Глава 14. Эпилог. Сделай мне подарок на Рождество. Не езди завтра к Светке. Сквозь зевок попросила ночью Ната. Вообще-то мне так и так следовало наведаться в Подмосковье, чтобы понять, как обустроился там мой полк, а заодно раздать плюшки и пиндели. Квадрат – умница, но за ним тоже следовало время от времени приглядывать. К тому же неплохо было поговорить с Ван Димычем, Сашком, Антоном, Максом. Особенно с последним, осознав себя единственной любимой сестрой правителя, Вика что-то не спешила сочетаться браком с отцом своего будущего ребенка и основное – съезжать жить к нему. Я, как мог, ее уговаривал, но пока наши дискуссии замерли на неопределенной ноте. «Хорошо», – отозвался я на просьбу. «Что стоит сделать человеку приятное, если мне это ничего не стоит?» «Забавно», – прошептала уже проваливающаяся в сон Натали. «Мне навязывали правление империи, но, оказывается, управлять управляющим гораздо приятнее». Вынырнул из дремы, приподнял голову и поглядел на жену. «Ладно, твоя взяла», – отозвался вечно встревающий куда не надо внутренний голос. «Все-таки дура. Зато смотри, какие сиськи. Да, спи, мое солнце». Света подошла к необходимости поездки утилитарно. «Нужно, значит, езжай». Надо признать, ее воспитание сильно отличалось от Наткинова. Рациональность, даже накануне Рождества, из вечного времени несбыточных ожиданий, зашкаливала. «Окно под Астраханью. Слабо с нами съездить», — подначил Жоппер, встретивший меня у Ван Димыча. «Моя десятка жива?» — в ответ спросил у Воронина. «Твоя десятка, навсегда твоя, готова и ждет», — подтвердил шеф. «Кто в четверке?» — поинтересовался у Квадрата, огорошенного моим порывом. «Чоппер, я, ведьма и, видимо, вы, то есть ты», — вспомнил он мои же наставления по поводу обращения в рабочей обстановке. «Золотой состав, золотее не бывает», — согласился Юрий. «В обратный рейс со мной согласилась лететь только Арина, у остальных в Суздале нашлись срочные дела. Встряхнем стариной», — отстегнулась после взлета ведьма и принялась ненавязчиво массировать мне плечи. «В самолете у нас еще не было, и так остро захотелось на деле узнать, а как же это происходит в самолете? Какие различия с матушкой Землей? Наверняка интереснее, чем сидеть, психовать и ждать флаттера. Тем более, что в полете не только у нас, но и у меня никогда не было. Встряхнем».